гуру. Памятующего у нас не забудем. Не понимают признавшие нас возможности памятования. Они думают, что если они помнят, то этим ограничивается все. И все кончается этим, в то время как не ограничивается. И не кончается ничто, а наоборот, все усиливается и продолжается в будущее до того момента, пока не наступит реализация того, что теперь кажется далеким, неосуществимым и невозможным. Но мы утверждаем обратное. Мы говорим, что это памятование будет тем якорем дальнего плавания, о котором говорится в учении и по которому можно подтянуться к долгожданному будущему. Памятованием о нас создаете условия близости нашей на всех планах существования. И памятование это, благодаря своим свойствам взаимности, в нас вызывает ответность, сила которой растет в соответствии с силой и напряженностью памятования. Помыслите крепко об ответности памятования, чтобы понять его сущность.